Глава 21. Аптека, рынок, знаки, цели. Когда эльф с вампирочкой поднимались в бунгало, Диаль спросил: «Кому из богов ты посвящена?» «Я на ритуальном пути», — привычно попыталась отбояриться девушка, но эльф тему не оставил, потребовав уточнений. Пришлось углубиться в детали. «Мать повесила мне на шею медальон Лейшиала, но в звездном храме я еще не была». «Ты должна посетить святилище», — очень любезно промолвил эльф, но за этой любезностью таилась неуклонная, упрямая, железобетонная уверенность в своей правоте. И Иринка поняла: не пойдет сама ножками, ее спеленают и принесут в храм на ручках для представления перед очами богов, все с той же аккуратной любезностью. Синяков не наставят, но отбрыкиваться не дадут. «Ну и ладно», — махнула на новоявленного опекуна рукой попаданка. «Приду, постою, развернусь и уйду. Принимать меня под свое крыло вряд ли кто станет. Веха поиграл, нафиг остальным такая бирюлька. Воспитания и религиозного благоговения никакого, веры тоже. Я теперь просто знаю, что они — это звездная, спасибо, что хоть не полосатая, четверка есть, и все. А вера — это совсем другое, наверное. И убиваться ради выполнения каких-то их заданий, чтобы снискать покровительство, особого желания точно нет, как нет. Завтра сходим. Сегодня мне в аптеку к Грапосу надо. Просили сорванный мною едоцвет принести. Экспериментировать с Бейлис будут», — сдалась девушка. Эльф принял информацию к сведению. Один день ожидания критичным не посчитал, поэтому с аппетитом принялся за еду. А Иринка сделала себе пометку — увеличить объемы поставок из трактира. Эта мысль навела ее на другую, и практичная девушка задумалась о том, за чей счет будет банкет. «Надо в трактире переговорить», — промолвила девушка, пояснив, что из-за Маруси питается дома. Поэтому заключила договор с тихим уголком, откуда доставляют еду. «Разумно», — одобрил Диаль и добил ее, скромно присовокупив: «Мне платить не надо, Лора Оль. Я как Эр Оль служу дому». Не подавилась Иринка только чудом. Да уж, судя по всему, Диаль знал, как убивать и воздействовать разными способами, ликвидируя проблемы дома. Но в финансах не шарил совершенно. Мысль, что новоявленной главе надо как-то зарабатывать, чтобы кормить саму себя и его, эльфа не волновала. Объяснять девушка побоялась. С этого отмороженного станется выйти на улицу кого-нибудь прирезать и принести ей деньги на пропитание. Нет уж, лучше продать цветочки и до цвета. К Грапосу отправились после обеда, сбора цветиков в освободившуюся корзину и развешивания эльфийских одежд, но уже привычных к таким издевательствам кустах одревесневшего плюща. Тот, кажется, даже ветви отрастил таким образом, чтобы вещи размещать на них было удобнее, чем на бельевых веревках. Разумеется, Диаль двинулся рядом, наставительно объяснив Лоре Оль, что вне эльфийских кущ он ее тень и будет следовать неотлучно, дабы хранить, беречь и устрашать недругов. Аргумент, видимо, Руси был признан веским, но недостаточным. Предательница же Змейка, кажется, воспылала к мужчине теплыми чувствами и поддержала его порыв. Или дело было в том, что эльф за обедом скормил змее добрую половину своего салата, состоящего из рубленных яиц и мяса. Подкупил, зараза остроухая. Мелкий гремлин приветствовал посетительницу аптеки довольным оскалом и бесцеремонным требованием, сопровождаемым прищелкиванием когтями. «Принесла? Давай». «Ясных дней, звездных ночей». Пику невежи по всем правилам поздоровалась Иринка, выставляя на прилавок корзину. «Отлично», — еще шире ощерился аптекарь. «А это что за длинноухий с тобой?» «У тебя уши длиннее, и уж наверняка шире», — резонно возразила попаданка. «А это Диаль из дома Шипоцвета, мой Эр Оль». «Хм, по наследству достался», — сообразил гремлин. И тут же вместо детального знакомства с новичком потребовал от онемевшего от такой наглости эльфа: «Пусть тоже корзинку к завтраму нарвет. Посмотрю на эффекты». «А деньги?» — практично уточнила Иринка. «По договору, как за сырье», — подтвердил условия Грапос и бумкнул на стойку тяжело звякнувший кошелек. «Пересчитывать будешь?» «Не-а», — улыбнулась Иринка, сгребая кошель. «Если обжулил, уйду к конкурентам, а к тебе в гости Марусю отправлю». Гремлин довольно захихикал, сотрясаясь всем телом и от души наслаждаясь удачной шуткой. Торговался он, заключая сделку за каждую монету, но, заключив договор, педантично соблюдал его до буквы и цифры. Об этом Иринке уже успела нашептать Бейлис на одной из девичьих посиделок за бокалом другим хорошего венца из погребка Шипоцвета. Да и сама Иринка чуяла, как шоколадный вкус Диаля гнили в аптекаре нет. А что в общении он не душка-лапочка, готовый сюсюкать с каждым, так ей даже больше нравится. Медики и ученые, а попаданка относила Грапаса к этой категории, всегда считались эксцентричным народом. «Тащи сырье», — подтвердил просьбу гремлин, и визитеры покинули аптеку, став немного богаче. На духовное обогащение и исследование полок у Иринки времени не было. Она, пока Диаль не решил, что у них долг день до вечера, коль без визита в храм делать нечего. А потому туда стоит пойти сейчас, вознамерилась сводить эльфа на рынок и немного приодеть. Эр-Оль, как успела убедиться девушка методом прямых вопросов, поскольку наводящих заточенный под свою работу специалист в упор не слышал, рванул из Чищопа в Мелад, озаботившись лишь своим колюще-режущим арсеналом. Смена одежды или припасы в дорогу не казались Диалю чем-то существенным, потому тратить время, необходимое для скорейшего приближения к цели, на мелочи быта он не стал. Рыночная суета никак не задевала эльфа. Он шел среди живого моря, как ледоход, взламывающий льды с неотвратимой неизбежностью, следуя бок о бок с Иришкой. Та щупала привлекающие ее внимание товары, перебрасывалась словечком другим с продавцами, одним словом извлекала из процесса шопинга удовольствие, так как на это способно лишь создание женского пола. Эльф из чащ стоически терпел, следуя своему предназначению. Это для попаданки на рынке, как обычно, было шумно, людно, весело, и время летело совершенно незаметно. Для него же настала рабочая пора. Бдительно следить за безопасностью Лоры Оль, так неосмотрительно влезшей в толпу. Иринка купила еще пару комплектов ритуальных мешочков. Надо же гостю на чем-то спать. А девчонки из лавки мигом наловчились шлепать тканевые мешки для странной эльфийки. А уж когда она раскололась и объяснила, зачем вообще ей эти штуки понадобились, не на шутку заинтересовались, одобрили и мало-помалу стали толкать идею в народ. Народ не особенно рвался хвататься за новшества, но клиентов у девчат и так хватало. Зато благодаря Иринкиному совету пошли в гору дела в соседней лавочке у новаторши-модельера Крисель. Внедрение революционного нижнего белья через бордели двигалось полным ходом. Скорее всего, очень скоро в Меладе следовало ожидать роста спроса на провокационные модели и среди женского населения менее свободных нравов. Для Иринки, между прочим, уже была отложена партия из новой коллекции. Прошлись покупатели и по рядам с пестрыми навесами, шатрами, лавками и прочими заведениями, торгующими тканями и одеждой. Все-таки знакомство – великая сила, так же, как и связи и советы знатока. Крисель, уволакивая Иринку на примерку, сразу шепнула, что ее спутник, подогнанную по его мерке, одежду носить не будет, только инподшив. Пришлось наведаться записочкой от модельерши в нужную лавочку без вывески, притулившуюся в укромном уголке базара. Фактура Диали вызывала у мастерицы эльфиек и пожилого мастера эльфа, правда, у последнего совсем по иному поводу. Приступ неконтролируемого слюноотделения. Рейнджеры обмерили и ощупали всего, и клятвенно пообещали сшить обновки в максимально сжатые сроки. Вопрос денег не поднимался, а значит, Иринка поняла ясно. Сдерут три шкуры. Ну, что поделаешь. Попаданка задавила вякнувшую было жабу и списала расходы на статью лакомства. Вкусняшка стоила того, чтобы заплатить больше. Да и ни к чему мужчине донашивать вещи с плеча бывшего главы дома. Не потому, что унизительно, а потому, что каждая деталь одеяния Диаля, как сходу определили портные по мелочам, перекочевавшим с его военно-лесной формы на комплект вещей от покойного Лорыша по цвета, важна и нужна для выживания как самого Эр-Оля, так и тех, о безопасности, кого он печется. Кстати, пока мастерицы разных рас, эльфиек из пяти штук было только три, крутились вокруг ее Эр-Оля, Иринка снова задумалась о сложности здешнего мироустройства в плане сочетаемости и уживаемости рас. Здешние боги устроили странную систему сдержек и противовесов. На чуждой его расе территории комфортно не жилось пришельцу. В гости, пожалуйста. Селиться постоянно никак. Исключение составляли людские земли, где вольготно чувствовали себя все. Но попробуй отбери что-то у людей. Самого многочисленного из народов. Да, орки сильнее и воинственнее. Эльфы мудрее и лучше понимают природу. Гремлины изобретательнее, неедла и умнее. Но люди обладали неким усредненным комплексом всех этих качеств и были плодовиты, как тараканы. Поэтому охотников повоевать с ними уже не находилось. От мысли о территориях Иринка, чтобы не начать дегустировать свою полуобнаженную вкусняшку прямо сейчас, перешла к размышлениям о расово-генетической сочетаемости. Представители разных рас мало того, что не давали совместного потомства, так они еще за редчайшим исключением не рассматривали чужаков как постоянных партнеров для удовлетворения потребностей плоти. Это вроде как если бы на Земле кто-то из людей без памяти влюбился в дерево или собаку. Оно, конечно, бывает всякое, но очень редко и нормой ни разу не является. И в очередной раз попаданка порадовалась тому, что ее разновидность вампира темного искуса в какой-то мере ставит ее вне строгих рамок этой странной игры. Ей, к примеру, сейчас, как мужчину, очень нравились Килдерет и даже, кажется, Диаль. И нравились вовсе не как березки в роще, а как мужчины. Правда, кто больше, Иринка определить не успела. Кровь, к примеру, у обоих была слишком по-разному вкусной, чтобы выбирать какую-то одну. А что касается прочего, так еще неизвестно, сложится ли что-нибудь с Диалем. Он, конечно, красавчик, но к гадалке не ходи, с большими зверушками в башне, которые давно съели всех тараканов. Но чужим девкам все равно пускать на него слюни нельзя. Заказав одежду, вампирочка вышла к продуктовым рядам и зашарила глазами в поисках вкусняшек для пополнения запасов, большую часть которых без остатка смел Диаль. Пожалуй, следовало прикупить и кое-что из продуктов. В трактир-то по дороге на рынок она заходила, но порой даже ей хотелось пожевать чего-то, кроме готовых блюд и сладостей, оптовые закупки которых Иринка проводила у арчанки в кондитерской, располагающейся по соседству. Но пирожки и булочки, к примеру, как успела методом дегустации убедиться девушка, у каждой торговки и торговца отличались, а значит, стоили того, чтобы их перепробовать. Теперь не надо было считать калории и добросовестно трепыхаться в тренажерке. Благодаря особой диете физиология вампирочки была в норме, и от булочки другой третьей прибавка в весе ей не грозила. Да даже слопая она не одну, две, а десяток другой, и тогда никаких последствий. Словом, сейчас было можно все. Поэтому бесконтрольной и в изобилии лопать сладости и сдобу как-то вдруг в раз расхотелось. Такова уж вредная женская природа. Когда чего-то нельзя, сил нет, как хочется. Когда можно, уже и не тянет особенно. Задумавшись на миг-другой о причудливости продуктового бытия, Иринка не сразу отследила, почему вдруг замолкла на миг-другой, а потом снова с удвоенной силой заволновалась, загомонила толпа. Взгляд, брошенный вниз и довольное мурлыканье Маруся, подсказали ответ. Под ногами валялся очередной труп, на сей раз гремлина. Идеаль выглядел немножко озадаченным. Дескать, он лежит, а это не я его, не порядок. Маруся мурлыкнула, намекая на свое деятельное участие. «Кажется, я видела знакомую фигуру в толпе», — понадеялась Иринка и завопила. «Лор Райха! Лор Райха!» «О, Лорра, опять?» Только и вздохнул, громыхнул кор стражников, почти мгновенно возникший рядом. Он почесал затылок и хмуро пояснил. «Карманник был. А ведь всех уж вроде предупредили, чтоб и близко к беленькой остроухой красавице не совались. А тут поди ж ты. И незалетный. Грюхвик в городе давненько известен. Лавкач изрядный. Хех, был. Он не у меня, он у моего спутника кошель стащить пытался. А Маруся, змейка моя ручная, позаботилась». Невинно захлопала глазками Иринка. «У меня нет кошеля», — озадаченно проронил эльф, не закончив фразу, потому что нет денег и на том спасибо. А то, чего доброго, замели бы еще и Эр-Оли за бродяжничество. «Хо, а это тогда что?» Выкликнув стражей для транспортировки тела, Райха кивнул, указывая на висящий на поясе у Диаля мешочек. «Шипы для трубки, Лор», — скупо проронил эльф, полуприкрыв веки. Вроде и не угрожал, но Райха от рейнджера отлип моментально. Наверное, сообразил, что второй вопрос повлечет за собой демонстрацию этих самых шипов, а вытаскивать их из своих глаз, рта, ну и других частей тела, до которых достанет фантазия древнего эльфа, никто не захотел. А то ведь они и отравленные могут оказаться. Да как пить дать, точно окажутся. Небось, еще и ядом каждый своим пропитан. «Да уж, жил Грюхвик несуразно, а помер и вовсе по-глупому», — подвел итог трагикомедии кор стражей и махнул своему человеку, кивком указывая на труп. Тот бесцеремонно подхватил щуплое тельце за шкирку, выругался, едва не порезавшись о вшитое в воротник лезвие, и понес вора под одобрительный рокот толпы. Там, кажется, слышались и не совсем или даже совсем нецензурные пожелания, касающиеся посмертия гремлина. Сочувствующих вору, промышлявшему в базарной толкотне с лезвием под рукой, не нашлось. Одно дело, если ловкий пацаненок пирожок сладко дернет, Так тому только уши и остается надрать, если поймаешь. А денежка — это денежка. Она счет любит. И свой счет. Чужой карман ее никто складывать не желает. А уж терять и подавно. «Лора, Оль, какие еще дела тебе потребно исполнить?» Вежливо проявил талику нетерпения Диаль. На языке людей это звучало бы как «давай, наконец, уже сваливать отсюда», и окрай как замотался. «На сегодня все», — подвела итог Иринка. Она, пожалуй, еще бы потолкалась по рядам, но не хотелось множить трупы воришек, которые тянулись к ней, как мухи, на мед. И только мед, а не то, что вставил бы любой зубоскал. Кстати, возможно, тянулись не произволом всемогущего рандома, а волей богов, подчищающих мир от швали. Но доводить спутника не хотелось. В опасных чищобах непривычному к толпе эльфу было куда комфортнее, чем среди разнообразных двуногих мыслящих созданий, порой, к сожалению, относившихся к мыслящим лишь весьма условно. Пока Эр-Оль и его Лора-Оль совершали дневной променад, Едоцвет тоже времени даром не терял. По возвращении Иринка приятно удивилась, обнаружив в бунгало очередную пристройку с дополнительной кроватью. Почему-то не квадратной, а овальной, и еще кое-какой причудливо сглаженных форм мебелью, вроде помеси стула с креслом. То есть спинки у творения не имелось, зато были подлокотники. Стол не стоял на одной, трех или более ногах, а вырастал прямо из стены и, наверное, складывался, наподобие столика в поездах на земле. Иринка гордо поведала удивленному эльфу о безграничных возможностях своего чудесного венка. Тот проникся, поблагодарил вслух, даже присев на корточки, признательно провел ладонью по цветочному ковру, нисколько не опасаясь яда от едоцвета. Ночевать Диаль планировал именно в приготовленной для него комнате, да и охранять Лору Оль снаружи ему было удобнее. Понятное дело, суровый Эр-Оль никогда бы не признался в собственной слабости. Он чувствовал себя неуютно под землей и охотнее прилег бы на траве под звездами, чем на пышном ложе в подвале. Но сейчас отговорок даже изобретать не пришлось. Остаток времени до ночи Диаль провел, разбирая запасы Лора Шеймала, который щедро вываливала перед ним, притащив из подземелья Ивка. Он даже ужинал машинально, мыслями блуждая среди записей о последнем великом проекте покойного главы дома. И уже перед отходом ко сну предъявил новой Лоре Оль дома окончательную раскладку со своими выводами. Поскольку Диаль, так же как и Шеймал, был посвящен Диварду-Мертвителю, эльф мог расшифровать рунные комбинации, последний из которых, завершающий, стал рунный жертвенный круг в ритуальном зале. Великая жертва Шеймала сплела столь же великую паутину сеть совпадений, случайностей, закономерностей и судеб, у которой была единственная цель — даровать дому Шипоцвета нового достойного главу и тем обеспечить процветание кущ, находящихся под властью дома. Эльф не просто сотворил и активировал рунное заклинание великой мощи. Он сделал его возобновляемым, активным до тех пор, пока не исполнится то, о чем Шеймал просил своего бога. Потому так пусты были развалины, потому никакая иная магия знаков любого из звездной четверки не действовала. Сила мира, разлитая всюду и вплетаемая в знаки богов, вся была посвящена единой цели. Лишь теперь, с распадом сети, когда исполнилось сужденное, стал восстанавливаться ровный магический покров. Поэтому заработали знаки в ванной комнате, начали обретать силу комбинацию рун в иных помещениях. Иринка, между прочим, порадовалась, что ей скоро не придется сушить белье на ветках едоцвета и стирать тоже. Достаточно будет поместить вещи в тот самый шкаф, откуда сегодня они брали одежду для Диаля. Единственному члену дома попаданка без утайки призналась в своем вопиющем невежестве касательно всего, что имело отношение к знакам, дарованным звездной четверкой адептам. Поэтому эльф был скрупулезно терпелив и буквально разжевал информацию. Грамотный глава отвечал его интересам, которые столетия за столетиями сводились лишь к заботам о процветании дома. Когда-то было еще что-то, но давно. Он забыл или старался не вспоминать. Слишком больно было бередить старые раны. Спать несчастная попаданка не уходила. Уползала от гудящей от обилия данных головой. А еще какие-то странные знатоки в ее мире, растопырив пальцы, утверждали, что именно эпоха технологий способствовала развитию людей и их способностей в оперировании громадными массивами информации и их усвоения. Наивные глупцы. Видели бы они пухлые тома знаков Диварда, где каждому из значков давалось отнюдь не одно толкование. Ха! Три раза ха! Хорошо еще до окончания ритуального пути Иринке не надо было даже пытаться разбираться с этими загогулинами, расплывающимися и пляшущими перед глазами. Они открывались лишь посвященным. Ивка попыталась было заикнуться, что руны — это не ее. Она и пишет-то, как курица лапой, и вовсе не собирается использовать божественную магию, но была жестко обломана. Применять знаки, коль окажется абсолютной бездарностью, Лора Оль не обязана, но знать их толкование — да. Диали сам великим знатоком в плетении знаков себя не числил, но читал свободно. Именно это помогло ему сейчас разобрать смысл рунного творения погибшего главы. Пожалуй, Иринка не отказалась бы остаться и проверить. Такая ли удобная на ощупь овальная кровать в бунгало, какой кажется на вид. Но что-то, наверное, проклюнувшаяся интуиция подсказала девушке, что все ночное время Эр-Оль в обществе Лоры предпочтет потратить на ее образование, а вовсе не на иные, более приятные занятия. К тому же завтра ей предстоял давно откладываемый визит в храм Звездной Четверки. Наверное, прав Диаль. Надо, значит, надо. Это она привыкла в мире, где большая часть публики лишь демонстрировала свою религиозность, что ее духовная жизнь — ее личное дело, а здесь все устроено иначе. Не мучаясь сомнениями и страхами, а ну как ее отвергнут или напротив выберут, Иринка мирно уснула.